«Ладно, ладно», — я поднял руки, останавливая ее. «Просто в один момент я понял, что она именно та самая женщина, ради которой я готов на многое. Впрочем, меня могло подтолкнуть и то, что я в свое время влюбился в одну девушку, уже после начала войны. Но, увы, чувства были далеко не взаимны. Попросту говоря, меня отшили. Что до Арден, до того, как она взяла мою фамилию, ее звали Арден Лин, и она не ситх. Тогда ситхи были не теми ситхами, что сейчас. Видя непонимание на лице Ани, я усмехнулся. Плохо джедай учит историю. Арден Лин, легион элит Тау, первый раскол. Непонимание на лице женщины сменилось крайней степенью изумления по мере осмысления информации. Анимешные глаза, в общем, ты хочешь сказать, да, она та самая Арден Лин. Она была во сне 25 тысяч лет. Во время осады Майгита мы перехватили корабль с какими-то сумасшедшими. Думаю, это были потомки последователей легионов, что хранили саркофаг с ней, и я ее пробудил. По лицу Кура было видно, что она ожидала чего угодно, но только не этого. Охренеть. Просто охренеть. Я даже не знаю, что сказать. А это, Аня, не самая сложная новость, которую я хочу тебе сообщить. Пожалуй, слово «охренеть» будет слишком слабым для всего остального. Что-то мне не по себе, Мика. В общем, слушай, я почти гарантированно знаю, кто является владыкой ситхов, и почти в курсе его плана по уничтожению ордена джедаев. Темная женщина вскочила, чуть не ударившись головой о потолок отсека. Так какого хатта, Мика? Тебе нужна не я, тебе нужен совет. Сядь, все намного серьезнее, чем ты думаешь. Что может быть серьезнее? Нужно рассказать совету И. Он контролирует почти все. Вся эта гребаная война является его инициативой. Причем он играет за обе стороны. Его влияние на сенаты сепаратистов просто огромно. Мое назначение на пост главнокомандующего – его рук дело. Что ты имеешь в виду? Стой, Кура внимательно на меня посмотрела. Ты что, встречался с ним? Разговаривал. После того, после Мандалора, да, встречался, но немного раньше. И сейчас он думает, что я на его стороне. Я в курсе его планов, не всех, но многих. В том числе, что я не переживу эту войну. В смысле, темная женщина медленно опустилась на свое место. Я горько усмехнулся. Максимум через год я завершу эту войну победой республики. Стану героем. Но герои очень хороши мертвыми. Я стану символом, примером для подражания. Легенда империи. Ты. Что ты? Как? Стоп. Какой нахрен империи? Извини, мои ответы будут слегка сумбурными. Почему не рассказать? Потому что сейчас неподходящий для этого момент. Я же говорю, он контролирует почти все, и республику, и конфедерацию. Почти весь сенат и совет сепаратистов. Дуку, Гривус, всего лишь фигуры на доске, и как и меня, их в свое время уберут с доски. Армия клонов создана по его заказу и на его деньги. Сейфодиас был всего лишь удобным инструментом. И именно она станет его инструментом для уничтожения ордена. В день победы джедаи будут объявлены изменниками и уничтожены теми, с кем сражались бок о бок. Но как? Клоны неспроста сделаны такими, какие они есть, Аня. Они созданы выполнять приказы. Ты ведь генерал, неужто не в курсе чрезвычайных приказов? Базовая норма республиканской армии прошлых тысячелетий, призванная предусмотреть внештатные ситуации. 150 приказов на все случаи жизни. 17 приказов предусматривают смещение канцлера или его заместителя, или главнокомандующего, со своего поста, в случае предательства или неспособности выполнять свои обязанности. А один, под номером 66, предусматривает предательство джедаев. По сути, это страховка от перехода генералов на сторону Дуку, и Верховный Совет Ордена Джедаев согласился с этим и другими приказами. Вот только теперь у нас кто генералы? Правильно, джедаи. И никто не говорил, что предателями нельзя объявить весь орден, йоду, магистров, мастеров и рыцарей, падаванов и юнлингов. И ситх может санкционировать объявление этого приказа в любой момент. Вспомни арену Джианазиса. Будет то же самое, только на помощь никто не придет. Джедаи будут рассредоточены по внешнему кольцу, а вокруг них – клоны. Даже сейчас от такого приказа погибнут тысячи джедаев. Сила, прошептала Кура пересохшими губами. Никто даже не догадается до самого последнего момента. И клоны здесь не виноваты. Они лишь инструмент. Поэтому мне нужна твоя помощь, Аня. Донести до совета всю информацию в нужный момент. Или, в крайнем случае, как только узнаешь о моей смерти. Мика, Почему его не уничтожить прямо сейчас? Ох, если бы все было так просто. Я должен перехватить управление всем этим бардаком, чтобы сохранить все то, что сделано. В галактике слишком много угроз, чтобы потерять армию и флот. Времена изменились, Аня, и галактика из тысячелетия мира переходит в эпоху перемен. Спроси Мейса Винду о его видениях на Хаарункале, если хочешь проверить мои слова. Он видел разрушенный Корусант, но его видение не относится к этой войне. То, что он видел, должно будет произойти через 40 лет. Кроме того, многие поддерживают владыку, кто-то даже в курсе всего, сенаторы, властители планеты секторов, корпорации оружейников и судостроителей, военные. Я делаю все возможное, чтобы удержать контроль над ними, когда владыка будет устранен, делая себя значимой фигурой, иначе впоследствии это принесет множество проблем. Текущий кризис сепаратистов покажется детским лепетом по сравнению с тем дерьмом, что может произойти. Что же насчет его устранения? Он очень силен, невообразимо. Понадобится сам Йода и четверо самых сильных магистров, чтобы гарантированно победить его. И это при том, что будет лишь один шанс. Он мастер скрытности. Я точно знаю, что Йода встречался с ним неоднократно и не смог узнать в нем не то что ситха, даже одаренного. Винду встречался с ним. Возможно, и ты сама. В первые моменты я размышлял о способах его уничтожения, и база Дельта-0 не была в списке самых ультимативных способов. Минуту Кура потрясенно смотрела на меня, а затем сказала: «Мне нужны подробности. Это звучит слишком безумно, чтобы быть правдой. И откуда ты знаешь, что за видения были у Мейса? Он точно не мог тебе рассказать, вы не в лучших отношениях». Я снова начал говорить. «Надеюсь, она простит мне то, что я умолчу некоторые детали, но и того, что я расскажу, будет пока достаточно. Аня, когда я умер на арене Дженезиса, я видел будущее. Через час мы вышли из недр разбитого танка. Ты играешь в опасную игру, Мика, но я помогу тебе, сила. Сама себе не верю, но помогу. Надеюсь, у тебя все получится. Не обмани мое доверие, друг мой, да пребудет с тобой сила». «Спасибо, Аня», было видно, что женщина потрясена и растеряна, но я надеялся на нее. «Я сделал все от меня зависящее, теперь дело за ней. Пройдут часы, дни, она все обдумает и примет окончательное решение». Проследив за ней, я выдохнул и расслабился. Разговор был непростым, но все же, получилось. Наш план потихоньку начинает работать и обрастать деталями. Постояв пару минут, я направился к выходу из ангара. Впереди было много работы. И, часть 10, глава 110. Нельзя остановить перемены. Как нельзя остановить восход солнца? Шми Скайуокер. Покинув кабинет Палпатина, Слай Мур неспешным шагом направилась в свою комнату. В очередной раз Палпатин вызвал ее для того, чтобы она поведала ему о том, что из видений Микоревикта она смогла понять и осмыслить, чтобы показать ему. Ха, если бы он знал, что почти все они мне понятны и я могу показать все, но это было бы для нас неинтересно. Не то чтобы она была против рассказать ему все, но в таком случае никакой интриги не сохранилось бы, да и развитие событий в галактике получило бы слишком предсказуемое направление. Отношение Палпатина к Викту могло измениться, а это в ее планы не входило. Искажение мира интересовало ее не меньше, чем владыка ситхов. Поэтому она всячески способствовала тому, чтобы Сидиус был заинтересован в том, чтобы Викт прожил как можно дольше. Конечно, она была в курсе о плане его устранения, но каких-то конкретных действий предпринимать не собиралась. Было бы гораздо интереснее, чтобы Викт сам выпутался из сложившейся ситуации. Кроме этого, Слай была заинтересована в изменении того будущего, что она узнала от Викта, и поэтому выдавала информацию дозированно. Сидиус узнавал то, что хотел знать, а мелкие детали можно было и опустить. Например, то, что Энакин Скайуокер уже женат на Падме Амидале, или тот факт, что женой Викта является та самая Ардин Лин, предводитель легионов Литтау. Вот и сейчас она сообщила Сидиусу лишь то, что посчитала нужным, а именно то, что он искал долгие годы. Информацию о способах бессмертия. Конечно, Палпатин стремился к бессмертию своего сознания в собственном теле, но и иные варианты он не отбрасывал. Поэтому слова Слай о джедайке, которая смогла переселить свою душу не просто в другое тело, а в неодушевленный предмет, взбудоражили ум ситха. Несомненно, вскоре он отдаст приказ о захвате Каллисты, тем более, что она являлась членом организации, которую сами джедаи считали отступниками. Алтисяне. Найти их для Сидиуса не составит никакого труда, а то, что джедаи в данный момент времени попросту не могут уделять должного внимания подобным организациям, позволит скрыть эти действия от ордена. У самой Слай в этом деле был и свой интерес, зная из видений Микари о том, что в будущем Палпатин мог использовать эту технику для переселения других разумных в новые тела, взять того же Лимилиска, которого после пыток владыка несколько раз воплощал в новом теле. Слай надеялась на то, что когда придет время, он сможет продлить таким образом ее собственную жизнь. И даже если при этом она потеряет часть или даже все свои способности, сам факт того, что она и дальше сможет наслаждаться наблюдением за меняющимся миром, будоражил ее чувства. «Добрый день, госпожа Слай!» «Добрый», — ответила она, разворачиваясь к Кинману Дриана, который подошел к ней в тот момент, когда она была погружена в собственные мысли. По мнению Слай Мур, он был довольно забавным разумным, служа одновременно и владыке ситхов, и канцлеру Палпатину. Он, в отличие от малого числа сторонников Сидиуса, не догадывался о том, что служит не двум, а одному человеку. Поэтому за его действиями было интересно наблюдать. Несмотря на то, что он был предан Сидиусу, Кинман глубоко уважал и даже в какой-то мере тоже боялся канцлера. «Вы встречались с канцлером?» «Да». «Позвольте полюбопытствовать. Вы, как доверенное лицо, наверняка знаете о том, как канцлер отнесся к назначению лорда Викта главнокомандующим. Ведь это решение было принято им». Слай улыбнулась. «Канцлер полностью поддерживает его кандидатуру. Это назначение устраивает всех, так что вам не следует беспокоиться по этому поводу». Казалось, что Кинман словно сбросил с плеч небольшой груз. «Отрадно это слышать. Лорд Викт – именно тот человек, который нам нужен. Ведь, насколько мне известно, он поддерживает наши идеи о будущем. Его потеря сильно ударит по нашим планам». Умбаранка склонила голову в знак согласия. Даже если она и не собиралась предпринимать действия по спасению Викта, другие разумные в окружении Палпатина всячески поддерживали его, и неважно, из корыстных ли целей это происходило или они родили за будущее, у него была такая поддержка. И Слай Мур как никто другой знала, что иногда даже ее господину приходилось считаться с мнением других. Услышав звук открывающейся двери, Этин радостно вскинулась. Дарман вернулся с очередной встречи мандаларских воинов, которые собрались обсудить инициативы Сатин Крайс по созданию армии Мандалора. «Ну, как все прошло?» «Все как всегда, единого мнения о начинаниях Сатин так ни у кого и нет. С одной стороны, многим нравится, что герцогиня восстанавливает былую мощь Мандалора. С другой, воины против того, чтобы подчиняться республике. Но ведь соглашение между Мандалором и республикой предусматривает это». «Да, это так, но это соглашение между герцогиней и республикой, и не всем это нравится. Другие думают, что это лишь хитрый ход со стороны Сатин, которая наконец решилась отойти от своего пути, который водил Мандалор в сторону от старых традиций. Возможно, многим просто хочется так думать. Возможно, это и не так, но популярность герцогини среди простого народа точно выросла». Тёр Муркан тяжело вздохнула. «Ты же не думаешь, что мандалорцы могут выступить против республики, как это бывало раньше?» «Не могу сказать наверняка», — ответил Дарман. «Но мандалорцы помнят обиды, нанесенные республикой и джедаями. Они не из тех, кто забывает. Это-то меня и тревожит». «Ну, мы можем быть уверены в одном. Мандалорцы не выступят на стороне конфедерации, только не сейчас». Внезапно камлинг, лежащий на столе, пискнул. Взяв его в руки, Этин радостно вскинулась. «Сообщение от учителя. От генерала Скайуэкера». «Да, он прибыл на планету и направляется сюда». Через несколько минут томительного ожидания дверь в их комнату открылась, пропуская Энакина. «Учитель, Падаван, ну как вы тут?» «Нормально. Как ты сама? Как ребенок?» Несколько неуверенно спросил Скайуэкер. «Да, все хорошо. И без дела мы не сидели, собрали много информации». «Это хорошо. Собирайтесь. Мы летим на Корусант», — огорошил их джедай. «На Корусант? В смысле, в храм?» «Именно, учитель. Но как быть с моим положением?» «Не волнуйся, все решится благополучно. У меня тоже проблемы подобного рода, но, в общем, вам не о чем волноваться. Тем более, твоему мужу нужно получить вакцину для клонов, которая продлевает им жизнь». Этин и Дарман переглянулись, после чего девушка кивнула. «Да, учитель, нам нужно 5 минут на сборы». Проводив взглядом уходящих Викта и его жену, Рэйчо немного постояла на одном месте, после чего направилась в свой кабинет, где ее ожидал Лориан Маверик. Только что закончилась встреча с участием сенаторов и нового главнокомандующего Великой Армии Республики. И хотя это было важно, не менее интересным событием был выход в свет жены Викта. Войдя в кабинет, Пантеранка медленно прошла к своему креслу. Маверик, сидящая напротив, наполнила бокалы вином и подала один из них ей. «Ну что ж, можно немного расслабиться. Вечер сегодня был насыщенным». «Да, это уж точно. Ну, и как тебе это, Ардин?» Чо на мгновение прикрыла глаза. Чего бы она не ожидала и чего бы не ожидали сенаторы, присутствовавшие на этой встрече, реальность оказалась куда более непредсказуемой. Первоначальное впечатление от жены Микари разбилось спустя всего несколько минут после начала общения с этой женщиной. Чем-чем, но простушкой она точно не была. Ее осанка, поза, жесты, манера разговора, все говорило о том, что она либо как минимум получила хорошее образование, либо являлась членом какого-то аристократического дома. Даже ее платье, которое лишь подчеркивало ее беременность, а не выпячивало или портило красоту, говорило о многом, и о том, что Викт явно не экономит на жене, и то, что для нее подобные наряды не норма, но уж точно не что-то непривычное. Это было странно, учитывая то, что подобная связь между Виктом и аристократкой быстро выплыла бы наружу. Чтобы не объявить о том, что они с одним из самых известных людей в галактике на данный момент породнились, мало кто удержался бы. Мне могло показаться, но она явно из круга одаренных. Джедаев? Нет, не джедаев. Скорее всего, нет. Иначе бы мы о ней могли хоть где-то услышать. Она словно появилась из ниоткуда, а такого просто быть не может. Ну мало ли, Лориан пожала плечами. Возможно, она откуда-то издалека. Хотя я не совсем понимаю, как они могли встретиться и что их связывает. Они не дали четких ответов, лишь намекнули, что происхождение ее вполне достойное. Женщины синхронно улыбнулись, вспоминая слухи о сенаторе Падме Амидале и джедае Энакине Скайуокере, время от времени циркулирующие в высшем обществе. Одно могу сказать точно, Лориан усмехнулась, по-видимому, они друг друга любят. Уж что-что, а это я понять могу. Похоже, мечты многих красавиц так и останутся мечтами. Пантеранка отпила из своего бокала. Надеюсь, никто ничего лишнего не предпримет. Ты имеешь в виду, не попытаются ли они отбить его? Да. Почему-то мне кажется, что она опасна. Не могу сказать почему, но ее взгляд. В некоторые моменты что-то такое проскальзывало, аж мурашки по коже. Так что мы можем лишь посочувствовать идиоткам, которые попытаются влезть в их семейную идиллию. Несколько минут помолчав, женщины оставили сплетни и перешли к более серьезным делам. Предложения Викта о пунктах нового закона о финансировании армии довольно интересны. Тут нужно хорошенько подумать, как это сформулировать с законодательной точки зрения, но уже сейчас я могу понять, что подобная постановка вопроса имеет все шансы на успех. Рэя кивнула. Викт предложил для увеличения финансирования армии выдвинуть новый законопроект, однако предложил не просто увеличить налоги, но в некой мере позволить планетам и секторам самим определять сумму налогов, идущих на финансирование ВАР. С одной стороны, это позволит заткнуть фракцию органы и Матмы, дав возможность некоторым планетам снизить отчисления в республиканский бюджет, впрочем не до нуля, а лишь до нижнего порога. С другой стороны, это позволит законно увеличить отчисления от других миров, сенаторы и делегаты которых поддерживают канцлера Палпатина. Викт вполне непрозрачно намекнул, что в будущем, причем не отдаленном, а очень даже близком, это принесет многим вполне ощутимые преференции. Учитывая хорошие отношения с Виктом и отношения нового главнокомандующего с канцлером Палпатином, его высказывания нельзя было назвать голословными. За ними явно стоит какая-то информация. Кроме этого, Викт намекнул, что Лира Ренаун в скором времени готова будет предоставить новый проект боевых кораблей, которые превзойдут все, что республика имеет на данный момент. Строительство данных кораблей будет явно дороже, чем производство охотников или даже побед, но на поле боя они будут превосходить как республиканские, так и сепаратистские корабли. Даже им, далеким от военной сферы, было понятно, что подобное превосходство на поле боя позволит республике куда быстрее добиться победы над противником. И судя по всему, средства на строительство этих кораблей Викт найдет в любом случае, так уверенно он о них говорил. Так почему бы им не помочь ему в этом деле, ведь чем больше он будет должен им, тем больше они смогут получить от него впоследствии. Одно дело иметь в должниках джедая, и совсем другое, фигуру такого уровня. Закончив свой еженедельный отчет для канцлера, Арман Исарт удовлетворенно кивнул и отправил его получателю. Естественно, это была лишь выжимка из основных событий, так сказать, для ознакомления. Если бы он послал полный отчет, то на его прочтение потребовалось бы минимум сутки, таков был огромный объем информации, обрабатываемой разведкой республики. Естественно, если происходило что-то внезапное или срочное, Исарт отправлял сообщение незамедлительно или вовсе доставлял информацию лично. Достав из потайного отделения стола другой дотапотый бокал с бутылочкой дорогого алкоголя, директор позволил себе немного расслабиться, просматривая сообщения от своих особых агентов и размышляя над информацией. А сообщения поступали. Недавнее назначение лорда Викта главнокомандующим ВАР и его скандальный уход из ордена джедаев задали ему работу. Арманд давно работал на Палпатина и иногда не понимал предпосылок тех или иных действий канцлера, однако впоследствии понимал подоплеку некоторых его действий. Вот и его распоряжение о негласном наблюдении и охране жены Викта было странным. Палпатин в личной встрече непрозрачно намекнул, что заинтересован в том, чтобы с ее головы не упал ни один волос. Защита ее детей, когда они родятся, также была в приоритете. Как семьянин, пусть и не самый образцовый, Исарт прекрасно понимал, что это важное дело. Однако насчет самого Викта таких распоряжений не поступало. Арманд списывал это на то, что Микари Викт, одаренный, и сам может справиться с возникающими проблемами. Тем более, что рядом с ним работает агент Сантерини, очень талантливая женщина. С другой стороны, Палпатин дал указание ненавязчиво выяснить, кто такая эта Арден Викт. И вот уже несколько недель его агенты рыли землю носом, пытаясь найти хоть крупицу информации об этой женщине. И пока что это стало самым необычным вызовом, с которым Исарт столкнулся. Информации не было от слова совсем. Да, в какой-то момент времени она появилась, когда отряды Викта брали Майгита, но это все, что было известно. Поначалу казавшееся рядовым задание стало практически невыполнимым. А Исарт не просто любил такие задания. Точнее, он просто обожал распутывать такие тайны. Вся надежда была на агентов, представленных к жене главнокомандующего. Агент Винни и стажеры Зина и Арианна очень удачно вписались в план, живя практически по соседству с объектом наблюдения. Ненавязчивое знакомство, случайные встречи, Исарт рассчитывал на них. Впрочем, на быстрый результат он уже не надеялся. По сообщениям агента Винни, эта Арден была далеко не простой штучкой. Вести с ней разговор было непросто, она ничего конкретного не говорила, лишь делала намеки на намеки, ссылалась на слухи и вообще была предельно загадочна. Но Исарт не сомневался, что со временем они все-таки распутают этот клубок тайн. Бросив короткий взгляд на центральное помещение генерального штаба, я в очередной раз убедился, что все работает как часы. После того, как мы с Арден встретились с сенаторами во главе с Маверик и Чо, прошло 3 дня, и 2 из них мы стали себе торчим в главном штабе, позволяя себе лишь несколько часов на отдых и сон. Асака осталась с Арден и Борис, взяв под опеку детей. Как она сама выразилась: «Мое дело маленькое, летать на истребителе, а у вас головы большие, вот и думайте». Вот уж точно, шпилька. Даже язва ей не так подходит, как это прозвище. Ну, если посудить, то она права. К тому же, пускать образование детей на самотек я не хотел. Так что пусть прочувствует всю прелесть бытия наставником. Тем более, в генеральном штабе и так хватало тех, кто мог там работать. Назначение Трауна на новую должность полностью себя окупило. По Чиссу было прекрасно видно, что причастность к такому масштабному мероприятию будоражит его чувства, хотя внешне он и старался быть спокойным, и выкладывался он на полную. За какую-то неделю мы полностью поменяли режим и принцип работы генерального штаба, и смена названия, так, мелочь, не стоящая внимания. Работа всех отделов была подвергнута тщательному анализу и переосмыслению с целью оптимизации и улучшения. Так, например, только за последние 3 дня удалось на 8% повысить эффективность военных поставок в целом по секторальным армиям. С одной стороны, 8% – маленькое число, с другой – это миллионы и миллионы тонн грузов, продовольствия, медикаментов, боеприпасов и запчастей. И это был не предел. Как следует организовав перевозку и распределение грузов, мы можем по всем прогнозам увеличить эффективность снабжения на 20%. Обернувшись к большому экрану, находящемуся на одной из стен, я посмотрел на карту галактики, на которой в режиме почти реального времени отражалось положение на всех фронтах, и положение это мне более-менее нравилось. Сепаратисты во многих местах отходят к среднему и внешнему кольцу. Мы нанесли им ряд существенных поражений в центральных мирах, захватив Балмару, однако те отыгрались во внешнем кольце, пробившись через Исанский коридор к Беспину. Но мне, зная историю, это было понятно, позиции конфедерации во внешнем кольце были сильны. Частично их пошатнули мои действия по захвату Майгита, который в каноне пал только спустя несколько недель после образования империи, но лишь частично. Победа над Кайнес будет сложным делом, но хотя бы Корусанты центральные миры теперь в безопасности. Да, еще остается несколько планет, которые де-факто поддерживают сепаратистов, но единственная из них, что представляет какую-то угрозу для республики, это Скака. Планета, крайне непригодная для наземной операции из-за своей атмосферы. Так что, скорее всего, именно она станет первой целью для удара Мерн-13. Не нужно будет даже захватывать саму планету, главное, уничтожить небольшие верфи на орбите и взять планету в блокаду. Да, на поверхности множество заводов, выпускающих боевых дроидов, но без кораблей они бесполезны. Без крупных кораблей, может, несколько сотен корветов они и смогут наклепать на поверхности. Судя по данным разведки, запасы ресурсов на Скака просто огромные, но это не Файраст. Установить блокаду, прервать связь с остальными мирами Кайнес, используя глушение и отрубив Галанит, и пусть варится в собственном соку. Новые данные, лорд Викт, сообщила Сумераги. Корабли прибыли. Сейчас Мерн-13 проходит некоторое переформирование. Естественно, я не буду грести под себя все ресурсы, но сформировать хороший ударный кулак никогда не будет лишним. Командующий, мы сформировали тактику для первоначальных ударов на указанных вами направлениях, сообщил Траун. Рассчитана эффективность 87,97%, добавил Жестяныч, который вполне органично вписался в штат штаба. Дроид и так был полезным, зная особенности и тактику сепаратистов, а уж после того, как недавно в него загрузили обновленные данные, стал поистине незаменим. Проводимые им симуляции привлекали многих зрителей. Небольшой апгрейд позволил ему одновременно и находиться в главном зале, и, подключившись через штекер к системе, гонять в соседнем зале офицеров на симуляторах. Единственным, кто мог его уверенно побеждать, был Траун. Впрочем, и другие нет-нет да могли одержать верх в виртуальных баталиях. Талли Сибит называла такие случаи органическим фактором, или, как говорил сам Жестяныч, дуракам везет. Отличная работа, господа, у нас есть 2 недели на подготовку, затем мы ударим. Во время нашего отсутствия рассчитываю на вас, адмирал. Можете на нас рассчитывать, кивнул Чиз. Понял. Хорошо, что дела штаба можно оставить на Трауна, ведь я не собираюсь, так сказать, почивать на лаврах и отсиживаться в тылу. Этого уже никто не поймет. Как там говорилось, сначала ты работаешь на свою репутацию, а потом репутация работает на тебя. Сладко потянувшись, Амидала медленно повернулась в постели и посмотрела на спящего Энакина. Он прилетел совершенно внезапно, поздним вечером, без предупреждения, но она была рада. Просто от того факта, что он жив. «Нравится на меня смотреть?» – спросил Скайуэкер, хитро смотря на нее из полуоткрытых глаз. Амидала шутливо ударила его по голове. «Как давно ты проснулся? Разве это важно?» «Важно. Блин, Энни, я кое-что забыл», – сказал Энакин, смутившись. Вскочив с постели, он насмотрелся и, найдя свой элемент одежды, которая была разбросана по комнате, выудил с пояса камлинг. «Я сейчас», – буркнул он и вышел в соседнюю комнату. Амидала с коротким смешком откинулась на подушку. Иногда Энакин был таким забавным. Судя по всему, разговор был коротким, так как Скайуэкер вернулся довольно быстро. «Падме, нам нужно поговорить. Что случилось?» От его тона Набуранка вмиг проснулась. «Ну, Оби-Ван знает о нас, Энакин, что?» «Я рассказал ему. В общем, Оби-Ван и Йода будут здесь через час. Нам всем нужно серьезно поговорить». «Какой час, Энакин, я же еще не готова, и вообще, надо заранее предупреждать. Так, я в душ, а ты пока приберись в спальне». Спустя час Амидала сидела в кресле, нервно теребя руки. Энакин сидел в соседнем, немного хмурый, но от чего-то спокойный. «Так, нужно успокоиться». Энакин сказал, что Оби-Ван знает о нас, чем это может грозить. Амидала знала, что отношения не поощряются в Ордене Джедаев. С другой стороны, Энакин был спокоен, а ведь это значило, что он уже о чем-то говорил с мастером Кеноби. Как вообще так получилось, что и не рассказал ему о нас? И при чем тут Йода? Зачем им прилетать к нам? Не проще ли было вызвать нас в храм? Может, не хотят огласки? Скандал с женитьбой Викта еще не сбавил оборотов, и ордену явно не поможет очередной скандал. Тогда у нас есть шанс. Но шанс на что? Они прибыли, коротко сообщил Скайуэкер, указывая на спидер, заходящий на посадку. Действительно, через минуту в апартаменты вошли Кеноби и Йода. Добрый день. Присаживайтесь. Чуть нервно поприветствовала их Амидала. Кеноби кивнул ей и опустился на диван. Йода, поставив клюку к столу, последовал его примеру. Так, Оби-Ван не выглядит рассерженным. Что вообще происходит? Внезапно Оби-Ван рассмеялся. Сенатор Амидала, или точнее будет сказать, Скайуэкер, учитель, не надо издеваться. Я и не издеваюсь, мой бывший падаван. Я, может, обижен на то, что вы меня на свадьбу не пригласили. Оби-Ван, ну все-все. Магистр поднял руки с открытыми ладонями. Молодежь, Йода с хитринкой в глазах, которая Амидала раньше у него не видела, покачал головой. Все вам шутить бы, к старости уважение проявить не хотят, ай-яй-яй. Гранд-магистр, ну хоть вы-то не начинайте, а, буркнул Энакин. Как с юнлингами разговаривать начали, а они хорошо вместе смотрятся, произнес смутно знакомый голос, и повернув голову, Амидала увидела замершую в воздухе полупрозрачную фигуру. М-мастер Квайгон, о, только и смог вымолвить призрак, вы же умерли, я была на ваших похоронах. «Ты его видишь?» – удивленно спросил Энакин, и Амидала поняла, что это не галлюцинации, накрывшие ее от волнения. «Интересно, Йода словно оживился. Видит призрака силы сенатор? Интересно. Призрак силы?» – Амидала посмотрела на Энакина. «Я потом объясню. В общем, с этого все и началось. Было видно, что Кеноби тоже удивлен. Гранд-магистр Йода смог найти мастера Джинна, поговорил с ним, он поговорил со мной, а потом с Энакином. Вот он и рассказал нам о вас. Нет, я, конечно, догадывался, но, и что теперь будет? Спросила Амидала. Со мной, с Энакином. Йода, молчавший до этого момента, взмахом руки привлек их внимание. Брак ваш мы нарушать не будем. Держали вы в тайне его, так поступайте и впредь. Видение было мне. Темная сторона силы на миг отступила, что скрывала долгие годы все. Думаю я. Признание Энакина склонить равновесие позволило в светлую сторону силы. Изменилось то, что произойти должно было. Так это то возмущение в силе, что я почувствовал, спросил Энакин. Не только ты, подтвердил Кеноби. Так что за видение, гранд-магистр, вы ничего не говорили. Хм, думать надо мне над ним, думать. Возможно, ошиблись мы насчет юного Скайуэкера. Не он избранный, сын его, сын, Люк. Амидала почувствовала, как кровь отливает от ее лица. И если бы у меня был сын, я бы назвала его так, а если дочь, то Леи. Видел и девочку я на руках отца, ответил Йода. Призрак Квайгона вдруг улыбнулся, и похоже, они уже получились. Энакин покраснел, а Амидала мысленно простонала, что здесь вообще происходит. 2. Эпилог или интерлюдия 10. Примечание к части. Глава чуть меньше, чем планировалось, но я решил оставить только самое важное. Для кого-то путь к счастью, обладать властью для кого-то сон, это счастье для кого-то, полумертвая добыча в пасти для кого-то, в руке четыре карты одной масти кто-то полностью уверен, что тот путь потерян. Опровергая эти мысли, я не верю зверю, который, сидя дома, дожидаясь комы, выращивает свои ноги в пол, словно корни, и запомни, ожидать нет смысла, самоубийца, это воля атеизма, вера во что-то высшее поможет быть на финише, надо приложить усилия и ты увидишь. Ты не одинок, разбей свой замок, выбери свой путь, по которому ты шел бы, жил бы, верил бы, был бы, смог бы идти, ощущая цель впереди. Султан Ифт, Талиан Цаинт, подними взгляд и ты увидишь путь. В краткие моменты отдыха, сидя в своих покоях, он любил поразмышлять. Шиф Палпатин всегда любил оперу. Возможно, если бы он не был одаренным, и Плыгас не взял его в свои ученики, то, скорее всего, он бы бросил карьеру политика, чтобы создать свою оперу. Это был бы долгий и трудный путь, но вне всяких сомнений, он бы достиг успеха. Его представления навсегда отпечатались бы в умах зрителей, и он бы вошел в историю как величайший творец. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь сценой стала вся галактика, а он, как незримый постановщик и дирижер, создает спектакль, играя жизнями разумных и их судьбами. И совсем скоро его величайшая постановка подойдет к своей кульминации. Сценарий написан, Актеры расставлены и уже играют свою роль, не зная о ней. Осталось лишь подправить некоторые моменты, и все будет готово. Получив через Слаймур от Микари Викта знания о будущем, пусть и неполные, Палпатин не собирался пускать на самотек ряд событий, которые ему совсем не понравились. Конечно, он не считал их провальными или ошибочными, совсем нет. Но внести коррективы для более продуктивного результата, почему бы и нет? Получить дополнительные возможности при равных условиях, что может быть лучше? Ведь сама сила на его стороне, а как иначе? Джедай, что увидел будущее на пороге смерти, и который готов предать свой орден и встать на сторону ситхов, только сила могла поспособствовать такому, и Шиф не собирался упускать ни единого шанса. Во-первых, Сидиус решил окончательно исправить свое отношение насчет Скайуэкера, а именно то, как он склонит его на темную сторону. В этот раз он будет действовать жестче, и сам не станет подставляться. Возможно, когда джедаи придут арестовывать его, этот момент он собирается использовать по максимуму для окончательного очернения ордена в глазах жителей галактики. Он сам не станет сражаться, а заставит сражаться Энакина. Это послужит ему своеобразным уроком. Да, возможно, в том видении Палпатин и пострадал физически, но сила его осталась на прежнем уровне. Но в этот раз он подобного не допустит. Во-вторых, он точно не собирается делать Скайуэкера главнокомандующим. Как показала практика, Скайуэкер не настолько хороший командир, как ему казалось раньше. Конечно, он обладает некоторой харизмой и способен вести за собой людей, но это не совсем то, что нужно. Грызня же, которая возникнет после смерти Викта за его должность, позволит ему немного разобщить ряды военных, введя туда своих людей, чтобы контролировать армию и флот. При этом нужно сделать так, чтобы военная машина, которую за это время создаст Викт, не развалилась, а продолжала функционировать наилучшим образом. Возможно, ему не стоит так быстро уничтожать всех сепаратистов и позволить некоторым военачальникам время от времени активировать часть дроидов, небольшую, но достаточную для ведения боевых действий где-нибудь на периферии внешнего кольца и диких территорий. Естественно, речь шла не о сегодняшних главах конфедерации, а об их подчиненных, есть там пара подходящих личностей. Падме Амидала, еще один рычаг влияния на Энакина. И как он сразу не рассмотрел его, тем не менее, жена Энакина, ценный ресурс, в нужный момент стоит взять ее под охрану, чтобы Скайуэкер лишний раз не волновался. С вариантом устранения Викта Палпатин тоже наконец определился. Он не станет убивать его сам или нанимать кого-то для его убийства. Гораздо эффективнее будет убить его руками джедаев, подставив перед орденом. В таком случае его руки будут чисты во всех смыслах. Это откроет много дорог для воздействия, в том числе на учениц Викта, его жену и детей. На них у Палпатина были большие долгоиграющие планы. Молодая Тагрута была сильна, и при должной огранке из нее получится неплохой результат. Тут даже падение на темную сторону не является необходимым условием. А вторая девушка, как говорится в отчетах, имеет острый ум. Надо же, джедай, и думать умеет. Впрочем, она слаба и не станет угрозой. Но они имеют авторитет в армии, во всяком случае, в войсках Викта. И это следует использовать. Например, в зависимости от обстоятельств, храм будет штурмовать не Энакин. Он полетит убивать Ганрия и остальных, отключив при этом армию дроидов. А храм возьмут ученицы Викта. После долгих размышлений Палпатин все же решил не убивать всех в храме. Во всяком случае, тех, кто не окажет сопротивления, следует пленить и доставить в надежное место. Есть у него пара идей для экспериментов, да и потенциальные несколько сотен одаренных. Это все же ресурс, которым не следует разбрасываться. Юные умы так легко направить в нужное русло. Кстати, нужно не забыть как-нибудь намекнуть об этом Викту, это добавит кирпичик доверия в их отношения. Но и только, всех остальных за пределами Корусанта ждет смерть во время приказа 66. Да, возможно, погрешность, и некоторые выживут, но ими займется Энакин. Но пока что Викт ему нужен, поэтому перед тем, как главнокомандующий Вар отправится со своим флотом на войну, он отправит ему охрану, только на этот раз это будет не Алая Гвардия, созданная на основе Солнечной Гвардии, а Теневая. Лучшие из лучших Валы, которая сама набиралась из лучших в Солнечной, таких пока всего 5 из сотни гвардейцев, каждый из которых был отобран из 1000 бойцов. Все – воины, по мастерству не уступающие мандалорцам и Айланской Новогвардии. Но был у них и еще один секрет. Нет, они не были одаренными, но очень чувствительными к силе. Впоследствии он намеревался расширить этот отряд до нескольких десятков, а пока что это станет для них хорошей тренировкой. Тем более, что в отряде теневой есть одна женщина, единственная на всю Алую Гвардию боец-женщина, Эчини по имени Арвин Лорен. В окружении Викта она отлично впишется, а тот еще и займется их дополнительными тренировками. В последнее время Палпатин начал менять свое отношение к женщинам в армии, хотя ранее он прислушивался к мнению, что им там совсем не место. С графом Дуку тоже нужно что-то решать. После того, как Сидиус приказал ему уничтожить Вентрис, его агенты стали докладывать о странных телодвижениях, совершаемых графом, и это ему совсем не нравилось. Впрочем, дальнейших планов на Дуку у Сидиуса не было, и в определенный момент времени он планировал избавиться от него, тоже не своими руками. Осталось только решить, кто оборвет ему жизнь, и как ему, Сидиусу, извлечь из этого пользу. Возможно, стоит подставить его под Скайуокера, ведь тот явно жаждет реванша после Дженезиса. Так почему бы не дать ему этот шанс? Кроме этого, сейчас развиваются многие его проекты, которые рассчитаны уже на времена Империи, но начал он именно сейчас, когда в галактике творится неразбериха и можно спрятать все концы в воду. Бис, Орелон, Стронджи, Хейпс, список был длинным. Кстати, о Хейпсе. Та оказалась на удивление приятной девушкой. Острый ум, хорошее образование, Палпатину было о чем с ней поговорить. Разность менталитетов добавляла забавных моментов в их общение. Он раскрыл ей часть своей тайны, и она долго смеялась над тем, что он ходит под самым носом у джедаев. За ее лояльность он не волновался, матери она была уже не нужна, а сама девушка ненавидела джедаев. Эта ненависть ничуть не уступала ненависти ситхов. В будущем она станет хорошей императрицей. Еще одна поправка в его первоначальный план – внесение некоторой стабильности в свое правление. Как сказал бы один его друг из далекого детства, ближе к народу. Впрочем, Сидиус не спешил развивать их отношения в сторону постели. Она была слишком молода. 19 лет. Да, она красива и привлекательна, но пока нет. Еще год он подождет, до образования империи. Улыбнувшись, Палпатин прикрыл глаза. Год. Через год он получит то, к чему стремились ситхи во все времена, и последнюю тысячу лет, в особенности, абсолютную власть. Сумерки опускались на ту часть Карусанта, где располагался храм джедаев. В зале совета причудливые тени скользили по полу, создавая сюрреалистические картины. В этот поздний час здесь был всего один джедай, Йода. В последнее время у старого джедая, гранд-магистра ордена, было очень много поводов для размышлений. Еще несколько десятков лет назад все казалось простым и понятным. Орден джедаев просуществовал почти тысячу лет после Руусанской реформы, и вполне готов был просуществовать еще столько же. Никаких предпосылок к каким-либо изменениям не было. Естественно, в галактике и республике постоянно что-то происходило, но это была жизнь. Но сейчас Йоде было понятно, что это тысячелетие подошло к концу. Галактика стремительно менялась. 10 лет назад инцидент на Набу всколыхнул галактику. Сражение между армией гунганов и дроидами Торговой Федерации стало событием. Сегодня бои полыхали на тысячах планет и стали обыденностью. Смерть Квай-Гона Джинна от рук ситха тогда стала шоком для всех. На арене Дженезиса погибло почти 200 джедаев, и не всех из них проводили достойно. Сейчас новости о смерти джедаев приходили регулярно, и совету нужно принимать решения, трудные решения. И Йода прекрасно понимал, что все ждут его мнения, его решений. 700 лет он входит в высший совет, и на его опыт и знания полагаются другие магистры. И это было непросто, принимать решения. Слишком многое свалилось на него в это время, особенно в последний месяц. Возвращение Квай-Гона как призрака силы, уход из ордена Микари Викта и его учениц, отношения между Скайуэкером и сенатором Амидалой. На этом фоне новость о том, что падавали Накина, Этин Тёрмуркан, забеременела от клона, была наименьшей из них. На самом деле, Йода обладал жизненным опытом, и видел орден на протяжении 800 с лишним лет, и прекрасно понимал и видел, что такие отношения возникали почти постоянно. Он считал обучение тех, кто наделен даром ощущать поток силы, и воспитание из них рыцарей-джедаев делом всей своей жизни, его боевым постом. И на этом посту он повидал многое. Отношения возникали между джедаями, между ними и обычными разумными, иногда даже между учителем и падаваном. Карелианские джедаи вовсе не придерживались правил, принятых в ордене, и остались почти такими же, какими были джедаи тысячи лет назад. Были и другие ответвления, отступники, алтисиане и прочие. Так что процедура для решения подобных случаев была по сути отработана так, что даже весь совет собирать не было необходимости. Так что Тёрмуркан вместе с тем клоном, Дарманом, были отправлены на отдаленный аванпост агрокорпуса. Судя по всему, они были рады такому решению. Другое дело, избранный, разрешив их отношения, Йода отметил, что рад этому, и это решение правильное. Так подсказывала сила. Не зря же она послала ему те видения. Возможно, они и ошиблись, посчитав Энакина избранным, но если им станет его сын, то так даже лучше. Все же, несмотря на свою силу, Скайуэкер не получил полного образования как джедай. Да, он им стал, но... Йода чуть качнул головой. Если бы его воспитывали с самого детства, а не с 10 лет, каким могучим джедаем он мог бы стать? Возможно, именно его, а не Абриуин совет рекомендовал бы повысить до звания магистра, минуя иные ступени. Но что сделано, то сделано. Гадать бессмысленно. Ошиблись они, ухватившись за возможность, или нет, покажет время. Ему понятно только одно. Его решение насчет Энакина и Амидалы правильное. Возможно, это единственное правильное решение за последнее время, в котором Йода полностью уверен. А вот произошедшее с Виктом озадачило его, и винил он в его уходе из Ордена только самого себя. Сын Троси Чолим был спокойным и тихим юнлингом, с энтузиазмом впитывавшим знания, что давали ему наставники. Но больше всего он любил медитировать, а освоение искусства сражения на световых мечах считал пустой тратой времени. Это не было странным, многие юнлинги проявляли индивидуальность в совершенно разных сферах. Когда Нтор Рагнас, его старый приятель, решил взять себе падавана, то выбрал именно Микари. От него точно не будет проблем. И судя по докладам, что время от времени присылал Забрак, проблем с падаваном у него не было. Прошло время, Викт сам стал рыцарем-джедаем и присоединился к корпусу равновесия. А затем грянула война, и Викт изменился. Нет, многие меняются со временем. Шебутной и непоседливый Циндралик стал хорошим наставником, грубый и резкий Мейс Винду стал дипломатом ордена, неуклюжая Луминара Ундули стала грациозной и умелой мечницей. Йода видел множество таких джедаев, их путь, начиная с юнлингов. Но Микари изменился по-особенному. После возвращения с Джианазиса он стал генералом-джедаем, возглавив одно из подразделений клонов. И он выделился, раз за разом побеждая, словно война была у него в крови. Йода следил за его путем, и хотя местами не мог понять этого молодого человека, рост его как джедая вызывал чувство гордости. Он взял Падавана, Асакутана, а затем и второго, Таллисибит. Такого не бывало уже очень долго, но Йода видел, что Викт выкладывается на полную, не жалея себя, чтобы достойно их воспитать. И вот, они покинули орден. Йода пересмотрел записи с зала совета в тот день, и слова Викта о том, что орден должен меняться, что он идет в направлении, которое может привести орден к гибели, засели в его голове. Возможно ли такое, что Викт прав? Возможно, ордену стоит измениться? Одно ясно точно, орден уже меняется. Но как именно? И не приведут ли эти изменения к еще большим изменениям и тяжелым последствиям? Ответов у него не было, и почти ни с кем посоветоваться. Тяжело вздохнув, Йода прикрыл глаза, начиная медитацию, ибо он понимал, что власть его над орденом джедаев накладывает то, что является самым важным – ответственность. Поздно вечером я буквально ввалился в свою комнату рядом с кабинетом, выдавив из себя стон. Как же я устал! Уже 10 дней мы бьемся над тем, чтобы Великая Армия Республики стала по-настоящему великой, и конца края работе не видно. Ну, времени до наступления у нас не так много, да и работу мы провели уже большую, так что в будущем станет легче. Кого я обманываю? Спрашивается, нет, все равно потом будет легче. Получив первоначальный пинок, любое начинание впоследствии двигается проще. Так уж заведено в природе, чтобы облегчить нам жизнь. Три раза ха. Одно то, что мы образовали штурмовой корпус, всколыхнуло армейское и флотское общество. Судя по докладам, общая реакция была положительной. Простым солдатам не нравилось, что они вспомогательные войска, офицерам, которые ими командовали, это нравилось еще меньше. А теперь они вроде как полноценная армия, а клоны, типа отдельно, элита. И некоторые, судя по докладам, хотели в нее попасть. Но это дело позднее, уже, так сказать, имперское. Нужно ведь создавать тренировочные центры, программы подготовки. И это не учитывая тот факт, что я не особо горю желанием отказываться от клонов. Полностью оснастить ими армию не выйдет, экономический пупок развяжется, но вот элитные части, вполне себе. Но, пожалуй, в первые дни, поглощенный всеми этими делами, я не осознавал, что на меня свалилось, какая власть и ответственность. Сейчас, спустя время, я начинаю наконец понимать происходящее, и это меня пугает. Пугает до мурашек, до полной усрачки. Взять, например, такой момент. Тал Лисибет больше недели работает в генеральном штабе, и ей подчиняются. Я говорю не о всяких там лейтенантах, нет. Она вполне себе командует адмиралами и генералами, и те беспрекословно выполняют ее решения. Но когда мы покинули орден, мои ученицы, так скажем, потеряли свои звания как джедаи-падаваны. И сейчас их правовой статус в армии или флоте, мягко говоря, неопределенный. Но факт остается фактом, их приказы выполняются. Потому что они, мои приближенные, никто даже не возмущался этим фактом. Да, часть офицеров, что из Мерн-13, знают ее и признают заслуги и умения, но для остальных она, одна из моих людей. Всего пара слов, но за ними стоит очень многое. И таких вот штрихов и случаев, которые создают картину власти, что дарует мой нынешний статус главнокомандующего, вагон и маленькая тележка. Различные разумные, политики и военные, даже гражданские, все они ищут моего расположения. Была даже попытка дать взятку. Было даже забавно. Впрочем, это не помешало мне отправить бедолагу в пешее эротическое. Наверное, он подумал, что мало предложил. И такое вот внимание к моей персоне крайне выматывало. Сняв одежду, я зашел в души, встав под потоком воды, немного расслабился. «Ну, а чего ты хотел, Микари?» Назвался груздем, полезая в кузов. «Сколько времени уже прошло? Сегодня у нас, вроде бы, 24 число, третий месяц 15 года после великой ресинхронизации. Это что получается? Я уже здесь сколько? Больше 2 лет? А, нет, чуть меньше. Год, 10 месяцев и, вроде, 3 дня. Как будто больше должно было пройти. Хат, иногда время бежит, а иногда, медленно течет. И за такой срок, столько всего случилось. Одна битва над Джабиями чего стоит, а бой над Карусантом, дуэль с Вентрис, Асакой Тал Лисибет, и Арден, звание лорда, а теперь, главнокомандующего. Головокружительная карьера, неплохие достижения. Самое главное теперь, не слить все это в трубу. А значит, нужно продолжать действовать согласно плану. Палпатин озвучил сроки. У нас есть примерно год до конца войны, год до приказа 66, и пока что у меня нет особых мыслей, что будет после. Нет, наметки и, так сказать, черновики присутствуют в голове, но конкретика пока ускользает, и этому есть разумное объяснение. Если раньше события происходили почти как в каноне, то теперь это слово можно забыть. Условия изменились, и причиной этого стал я. От понимания этого тоже страшно. А значит что? Правильно, нужно готовиться. Готовиться ко всему. Возможно, наш план провалится и джедаи не устранят Палпатина. Возможно, устранят, но слишком многие властимущие захотят вернуть все как было. И тогда придется действовать. Действовать быстро и решительно, возможно даже бескомпромиссно, жестко и жестоко. Иначе можно все потерять. И я имею в виду не звание или положение в обществе, это лишь инструменты для достижения цели, а не сама цель. Кстати, нужно возобновить наши тренировки с ученицами, что-то я расслабился в последнее время. Тренировки и еще раз тренировки, в каждое свободное время, ибо одна сила знает, как там все в будущем повернется. Тем более, что Палпатин подогнал подарки, 5 голокронов, 2 ситхских, 2 джедайских, всего лишь вместилища информации, и еще 1 ситхский, самый древний, с обитателем внутри. Будет неправильно не использовать их. Ранее я хотел отложить их, но сейчас мне кажется, что время их пришло. Да, именно так, решение принято. Что касается остального, нужно наращивать связи везде, где только можно. Давать обещания, делать одолжения под одолжения, обменивать информацию на информацию. Нужно за следующий год получить максимум из того, что возможно. Но одно забывать не следует. У всех действий есть одна штука, которая иногда совсем непредсказуема. Последствия. Как там меня Слаймур назвала? Искажение мира, точнее и не скажешь.